Глава 27. Тюменский призрак. Домик охотничьего промыслового хозяйства стоял в стороне от поселка, за забором из старых досок, плохо побеленных известью. Постройка была низкой и покосившей, рядом вплотную к стене располагался холодный склад. Стерхова вышла из машины, прежде чем она захлопнула дверь. Астафьев спросил: «Я успею съездить к дому Петрунины?» «Успеешь, поезжай, потом меня заберешь». Она подошла к двери и дернула за ручку, та не открылась, и Анна забарабанила в нее кулаком. Звякнула щеколда, в открывшейся щели показался старик, судя по форме охранник. «Чего стучите? Мне нужен директор или кладовщик?» — решительно заявила Стерхова. «Начальства нет, приходите позже». На этих словах дверь закрылась и громыхнула щеколда. Стерхова забарабанила вдвое сильнее, она замерзла. Астафьев уехал, ей негде было согреться. «Откройте!» «Ну что, чего ты блажишь?» Охранник снова высунулся в щель. «Сказано тебе, что начальства нет». «Я следователь», — она сунула ему под нос удостоверение. «Следователь?» — протянул старик и распахнул перед ней дверь. «Тогда проходи», — он указал ей на стул. «Садись и жди, они скоро будут». В конторе пахло плесенью, порохом и кислыми дубильными веществами. На стенах висели ветхие трофеи, волчьи шкуры и олени рога. Охранник прошел к печке и сел на скамейку. На одном из двух стульев уже сидел щуплый мужичок в затертом ватнике. — Вам тоже за порохом? — прошепелявил он беззубым ртом. — Я по другому вопросу, — ответила Анна. — Стало быть, из города? — Ну да, оттуда. Немного помолчав, Стерхова спросила: «Бывали на Михайловской избе?» Вопрос был задан в проброс, но мужичок оживился и ответил вполне конкретно. «Бывал. Хорошая избушка, крепкая». «Уверена?» — уточнила Анна, вглядевшись в его лицо. Он с достоинством неторопливо ответил: «А что ж, не уверен. Сам видел, не раз там бывал. Последний раз 2 года назад в это же время. Я Сизов и Афоня туда ходили». Анна схватила сумочку, достала из нее записную книжку, перелистала страницы и нашла свои записи, имена, которые дал Сизов. Афонин и Епифанов. «Вы Епифанов?» — он кивнул. «Ну да, на Михайловскую мы втроем пошли». «Ну, как пошли? Поехали. Сначала нас забросили на вездеходе, потом уж мы сами на снегоходах. Думали на неделю, а получилось короче. Сизов на третий день уехал и не вернулся. Мы уж думали, он сгинул в тайге. Встретили его в Северске через несколько дней, когда вернулись. Он как-то объяснил свой отъезд? Сказал, что зверей нет, все без пользы. А зверей действительно не было? Почему? Мы с Афонином набили, так что врал он, Сизов. Не из-за зверя уехал. А из-за чего, как вы думаете?» Епифанов отвел взгляд от Стерхова и посмотрел в окошко. «Кто его знает, Сизов человек тяжелый. А тогда вообще я ходил сам не свой. Мрачный, как будто у него в голове черти дрались». «Значит, потом его встретили в Северске?» «Ну да, случайно». Он ухмыльнулся, когда спросили, чего ушел. «Ну и сказал, что зверя не было». «Скажите, там, на Михайловской, у вас с Сизовым не было ссор или конфликтов? Может быть, он из-за этого ушел?» «Ничего такого не было», — уверенно сказал Епифанов. «Только теперь уже думаю, может, и было, только мы не поняли». «Скажите...» Анна задумалась. «А на сколько километров снегоходу хватает полного бака топлива?» «У Сизовского снегохода бак большой, километров на 200 хватит. Можете вспомнить точные даты, когда были на Михайловской?» Епифанов достал из кармана замусоленную книжечку, полистал страницы и показал пальцем. «Сама смотри, у меня с собой нет очков. К этому дню, когда покупал порох, прибавляй 2 дня. Тогда и пошли. До темноты были на избе. Сизов ушел на снегоходе на 3-й день. Вот и считай». Стерхова вгляделась в кривые строчки и кивнула. По ее лицу было видно, она подтвердила свою догадку. В этот момент пришел кладовщик, хмурый и грузный мужчина. Он бросил на Анну внимательный взгляд. «Чего вам здесь надо?» Она показала удостоверение. «Следователь Стерхова, дайте мне книгу учета продажи в долг». Кладовщик ушел в соседнюю комнату и возвратился с амбарной книгой. «Вот, изучайте». Анна села за стол и раскрыла книгу. Листала и водила пальцем по строкам, пока, наконец, не наткнулась на запись 3-годичной давности. Сизов ЕИ, костюм утепленный, охотничий, камуфляжный, 1 ШТ. Анна закрыла книгу и, попрощавшись, вышла на холод. Машина, оставив его, уже стояла у крыльца, он сам сидел за рулем с напряженным мрачным лицом. Стерхова села на переднее сиденье и, взглянув на него, спросила. «Ну, что там?» Говорил с соседкой Петруниной, и она рассказала, что Петрунина на протяжении нескольких лет сожительствовала с кем бы вы думали. «А чего тут думать?» На лице у Стерховой не дрогнул ни один мускул. «С Сизовым? Откуда вы знаете?» — воскликнул Иван. Вероятно, он рассчитывал ее удивить. «Все сходится на нем. Теперь можно предположить, что Петрунина сама привезла Сизова в морг в день вскрытия Визгора. Он напоил Фетисова и потрудился над пулями. И когда Сизов узнал, что мы заинтересовались Петруниной, он обрубил концы. Убил? Думаю, так и было. Со вчерашнего дня Сизов дом не показывался», — сообщил Астафьев. «Соседка говорит, что снегохода тоже нет. Он в ее гараже стоял». «Ушел», — заключила Анна. В ее голосе не было ни удивления, ни злости. «Едем в отдел, там все обсудим». За все время, которое провели в дороге, Стерхова задала Ивану только один вопрос. «Там, на Савиной плахе, я не обратила внимания на карабин Сизова. Какой у него калибр?» «7,62», — мрачно изрек Астафьев. «Вот зачем он испортил пули». По приезде в отдел Стерхова вызвала Ромашова и со всеми предосторожностями вручила ему стеклянную пепельницу, которую держал в руках Сизов. «Срочно снимите пальчики и отправьте в край на проверку». Криминалист не стал задавать вопросов, тут же исчез из кабинета. «Сегодня объявляем Сизова в розыск». Наконец Анна дала себе волю, мерила шагами кабинет, ходила от окна к двери и обратно. «Как я сразу не поняла, как не сообразила, ведь я же изучала сводку погоды. До второго прилета Сизова и Громова на Савиную плаху 2 дня был снегопад. Не мог Сизов видеть следы, не мог видеть кровь на снегу. Он все придумал специально, чтобы запутать нас, и нарочно соврал, что Михайловская изба развалилась, и он там давно не был. А лампа, — напомнил Астафьев, — в его показаниях ни слова про разбитую лампу и обгорелое пятно от пожара. Когда вы спросили его, он ответил, что такого не помнит. Но когда прилетел с нами на Савиную плаху, — подхватила Анна, — привез с собой керосиновую лампу, значит, знал? Выходит, это он убил москвичей? Но зачем? Ведь он их впервые увидел перед вылетом в вертолете. Стерхова задержалась у стола, за которым сидел Иван. «Теперь я могу ответить на твой вопрос насчет отрезанных голов. Ты спрашивал, зачем? Все очень просто. Это был закос под старинную легенду. Убитая сова на камне плахи из той же серии. Сизов интересовался легендой, напускал туману и заставлял нас гоняться за мифическими охотниками из числа коренных народов». Анна сделала несколько шагов и подошла к карте. «В охотничьей промысловом хозяйстве мне кое-что рассказали. 2 года назад, одновременно с пребыванием москвичей, Сизов поехал на Савиную плаху с подскоку с Михайловской избы на снегоходе. А потом на нем же вернулся в Северск. Ему хватило времени на все. Догнать и убить Визгора, перевести тела на ручей. Все намного проще, чем мы с вами думали. Он не метался по разным направлениям и был на снегоходе». Стерхова села за стол и достала из дела фотографию Холофедина. Вгляделась в его лицо, очерченные скулы восточного человека, прямая линия носа, прищур внимательных глаз. От губы к правой щеке тянулся тонкий белесый шрам. «Догнал ли Сизов Холофедина?» — тихо проронила она. «Это большой вопрос». «Мог», — обронил Астафьев. «Вполне мог догнать. На снегоходе кого угодно догонишь». В кабинет без стука вошла секретарша Гидройца и протянула тонкий листок. «Анна Сергеевна, для вас пришел факс». «Откуда?» «Ответ на ваш вчерашний запрос из города Ишима, Тюменской области». «Дайте». Вскочив со стула, Анна схватила факс. «Благодарю». Она прочитала текст и тут же бросилась к служебному телефону. Быстро набрала номер и, дождавшись ответа, выпалила. «Мне нужен Василий Окович Лубнин». Ей ответил нерешительный женский голос. «Кто его спрашивает?» «Моя фамилия Стерхова, я следователь». «Василий Окович умер». Отняв трубку от уха, Стерхова перечитала текст факса и выругалась. «Черт, здесь же было написано, умер в 2005 году». Потом снова сказала в трубку. «С кем я говорю?» «С его дочерью». «Вы когда-нибудь слышали про вашего родственника Игоря Лубнина?» «Это мой двоюродный брат из Красноярска, но я его ни разу не видела. Нам сообщили, что он погиб, но потом отец встретил его в Тюмени. Он сам рассказывал вам об этом? — Много раз, — подтвердила женщина. Отец точно его узнал и даже окликнул, но Игорь не отозвался и убежал. — В каком году это было? — спросила Анна. — В конце 90-х, а может, в начале 2000-х. Точно не вспомню. — Спасибо. Стерхова положила трубку и взглянула на Астафьеву. Дядька Лубнина видел его в Тюмени, Сизов в это время работал егерем в Увадском районе Тюменской области и вполне мог оказаться там. «Значит, все-таки жив», — процедил Иван. «В отличие от Лаврентьевой», — заметила Анна. «Не он ли ее убил?» В эту минуту в кабинет буквально влетел криминалист Ромашов. «Есть полное соответствие!» «Так быстро пришел ответ», — опешила Стерхова. «Ответ нам не нужен. Три пальчика с пепельницы полностью совпадают с отпечатками Игоря Лубнина». «Выходит, что Сизов — это Лубнин». Астафьев ударил себя ладонью по лбу. «Это же очевидно».